Сноска. Иргизские скиты были в нынешнем Никольском уезде Самарской губернии. Лаврентьев монастырь в Гомельском уезде, Могилевской. Стародубские слободы на Новозыбковском уезде, Черниговской губернии. И на заводах, и на Дону, везде утеснение. Сноска. Демидовские заводы на Урале. Здесь покаместь Бог милует. А надолго ли? Кто может сказать? Пожалуй, и к нашему керженцу близка череда. По теперешнему гонительному времени надо бы Потапу Максимычу со всеми ладить. Большое ли начальство, малое ли? В черный день всякое сгодится. Ох, сударыня Марья Гавриловна, настали дни, писанием прореченные. Искупующе время, яко дни зли суть. Тут не гордостью озлоблять. Ублажать надо всякого, поклоняться всякому. Были бы милостивы, а он? Говорить ему станешь, ругается. Просить станешь, хохочет. На медне, как перед масляной, у него гостила я. Христом Богом молила повеселить чем-нибудь исправника. Был бы до нас подобрее, а он, прости Господи, ржет себе, ровно кобыла на овес. А слыхала я, матушка, Комарову скиту царская грамота дана, чтоб никогда не рушить его, — спросила Марья Гавриловна. Говорят, такая грамота есть у Игнатьевых. — Нет такой грамоты, сударыня, — ответила Манефа. — Посулили, да не дали. — Отчего же так? — спросила Марья Гавриловна. А вот как было дело, — начала Манефа рассказывать. Без малого 100 годов тому, когда еще царица Катерина землю держала. Приходил в здешние места на каменный вражек старец Игнатий. Роду он был боярского, потемкиных дворян. Служил в полках, в походах бывал, с туркой воевал, с пруссаками. А как вышла дворянам вольность не носить государевой службы до смерти, в отставку вышел и стал ради Бога жить. Воспомянул он тогда о роды своя, как в Никоновы гонительные времена деда его смольяне, отец Спиридоний да отец Ефрем, из роду Потемкиных, бегая церковных новин, укрылись в лесах керженских и поставили обитель поблизости скита Шарпана. И до ныне то место, знать и доселе, зовется оно Смольяны, потому что туда приходили на житье смольяне Потемкины и иных боярских родов, и жили тут до Петеримова разорения. Пометуя их, поревновал отец Игнатий по старой вере, иночество надел, и в Комарове обитель завел. С первоначалу-то обитель мужскою была. По блаженной же кончине отца Игнатия старцы в рознь разбрелись, а часовня до кельи Игнатьева строения достались сродницы его, тоже дворянского рода, Иринархой звали. С той поры и зачалась женская обитель Игнатьевых. В живе еще был отец Игнатий, как сродник его, Потемкиных же роду, у царицы выслужился и стал надо всеми князьями и боярами первым российским боярином. Тем временем прилучилось батюшке отцу Игнатию в Петербурге за сбором быть. Отыскал он томой именитого сродника, побывал у него. Сноска. Томой. Там. Тот ему возрадовался и возлюбил старца Божия. Много беседовал с ним про старую веру и про наши леса керженские. И говорил тот великий боярин отцу Игнатию: «Склони ты мне, старче, тамошних староверов на новые места идти, которые места я у турка отбил. Житье, говорит, будет там льготное и спокойное. Земли, говорит, и всяких угодьев вдоволь дадут. Лет на 20 ни подати не надо, ни рекрутчины. Каждому, говорит староверу, казны на проезд и обзаведенье дадут. Церкви себе стройте, монастыри заводите, попов сколько хотите держите и живите себе на всей своей воле. И будет, говорит, на те льготы вам от царицы выдана грамота, навеки нерушимая».